Афганистан, Баграм, база ВВС России. Вечер, 3 ноября 2016 года. Этот. Аскер посмотрел на фотографию. Глаза его безошибочно узнали изображенного на ней и вспыхнули ненавистью. Но он, собака, он гнида. Нет, что хотите, господин адмирал, но я из Кабула ни ногой, пока эту тварь к ногтю не прижму. Я достал из бумажника еще одну фотографию и показал ее Аскеру. Это была фотография полковника Аги из Кабульского морга. Непостановочно. Такая, каким его туда привезли. Доволен? Аскер помотал головой. Араб молча сидел на заднем сиденье. «Жаль, я сам его не убил», — сказал Аскер. «Жаль, жаль. Эта тварь мне говорила, придем к вам в дома, зарежем спящими, жен вырежем, детей вырежем». «Как его?» «Он попытался обменять кого-то, похожего на тебя». На человека, которого вы взяли в западном Кабуле. Ты помнишь, да? Ты вовремя позвонил, парень. Скорее всего, они намеревались расстрелять и машину, и нас вместе с ней, и того человека, как только достоверно опознают его. Мы как раз менялись, когда ты позвонил. Нам удалось выйти из-под удара. Остальное доделал ударный вертолет. Жаль. Аскер сложил фотографии и вернул их мне. «А остальные? Там их целая банда была». Я достал третью фотографию. «Жандармский ротмистр Балуевский, советник в Царандое, 5-е управление Кабул. Именно они пытались вас брать тогда, когда вы поехали на квартиру. Именно группу захвата 5-го управления вы и перебили. Именно он приехал расследовать этот инцидент вместе с Агой, когда тебя там уже не было». Именно у него я попросил помощи, когда готовил твой обмен, и именно ему я сообщил о твоем исчезновении, как положено. Это хороший урок для нас. Он был единственным советником в критически важном управлении Царандоя. Один предатель из нас, и вот в Кабуле появилась легализовавшаяся вооруженная банда в несколько сотен человек. И мы ничего не знали об этом пока. Я достал четвертую фотографию. «Прости меня, ротмистр, но так надо». Погибший в результате подрыва смертника не сильно отличается от погибшего в машине, по которой осколочным фугасами отработал боевой вертолет. «Я знаю, ты не предатель, ты честно нес службу, но сейчас так надо. Тебе уже все равно, а вот нам не все». Если оставшийся в Кабуле предатели поверят, что все кончилось на Балуевском, что мы считаем его единичным случаем, что больше мы никого не подозреваем, они успокоятся. И тогда нанесем удар уже мы. Ничего не кончилось. Я знаю, что предатели еще есть, и не один. Будем надеяться, что мне удастся достать каждого из вас, пока я жив, мрази. Аскер покачал головой. «Нет». «Что нет?» «Не может быть, чтобы он был один, господин адмирал», — сказал Аскер. «Понимаете, быть этого не может. Этот? Ага, сукин сын, он меня в два счета расколол. И знаете как? У него была моя карточка, официальная, с которой я здесь, и он сказал, что они установили, что я проходил в здании оперативной группы всего 3 раза за полгода. Понимаете? Как они это узнали? Как жандармы могли это узнать? Как это мог узнать Царандой? Это же информация, которая есть только у нас, в армии. Как они ее получили? Есть еще предатели. Может быть, даже в генштабовской оперативной группе. Кто, кроме них, мог добыть информацию? Вы, молодой человек, в полицию бы шли работать, издевательски сказал Раф с заднего сиденья. Вам бы цены не было. Второй Шерлок Холмс прямо. А я смотрел в глаза молодого парня и видел, что не могу его сейчас обмануть. Пусть ему 26 лет, пусть за ним целое кладбище, больше 200 лично уничтоженных боевиков, террористов, джаматовских. Но он сохранил главное, то, что мы давно утратили, способность искренне верить. А среди нас должен быть кто-то, кто искренне верит, кто дерется не потому, что он дерется, как те четверо храбрых мушкетеров. Кто-то, кто верит в светлое будущее. Если ему сейчас соврать, веру он утратит и станет таким же, как и мы. И потому я достал из кармана ключ с прикрепленной к нему карточкой в пластиковом пакете и протянул его Аскиру. Что это? Он взял ключ. Помнишь, о чем мы с тобой говорили? Когда ты получал награду? Так точно. Ты был прав, это они же. Они самые. Валаевский не первый и далеко не единственный. Есть еще. Но для дела будет лучше, если ты уедешь отсюда. Они тебя знают и рано или поздно убьют. Возможно, ты кого-то из них убьешь, но остальные убьют тебя. Рано или поздно кому-то повезет. А мне ты нужен в другом месте. Ты готов сделать то, что нужно для победы? Так точно. Без тени сомнений сказал Аскер. Это ключ от камеры хранения на южной автостанции Ташкента. Номер на ключе. Там не проверяют. Арендована на 6 месяцев. Арендовал ее я, никто не знает. Половина времени истекла, поэтому продли аренду. Аскер кивнул. В камере кейс. Там деньги, ключи от счетов, счета анонимные, номерные. Все это я делал для кого-то наподобие тебя. Не знал только для кого. Я похлопал его по плечу, видя вытянувшееся от неожиданности лицо. Здесь лицензия на открытие еще одной частной военной фирмы. Такая же, как у нас здесь, сквозная. Нотариус Борис Яковлевич Штрасман на проспекте Фердоси. Придешь к нему и сошлешься на меня. Он сделает все, что нужно. Саму фирму регистрируй в Верном, не в Ташкенте. Главным управляющим поставь себя. Капитал уже внесен на депозит. Можешь им распоряжаться. Помочь советам, увы, не смогу, но кое-чем помогу. Кое-кого из людей я тайно отправлю к тебе. Найдешь точку между Ташкентом и Бухарой или Самаркандом. Лучше бери какой-нибудь объект, заброшенный нефтяниками. Возьмешь его в долгосрочную аренду. Присматривайся к тому, что происходит. Наймешь человек 50, заключишь с ним контракты, чтобы оправдать работу. Но только до Мазари Шарифа, не дальше. Сюда не суйся. Не пытайся никому отомстить. Не пытайся никого искать. Просто тихо делай свое дело. И рано или поздно я скажу тебе, для чего все это. Точнее, друг, для кого. Все понял? Аскер бросил руку к пустой голове. Так точно. Можно вышибить человека из армии, но нельзя вышибить армию из человека. Будь хитрее, будь как хамелеон, только теперь не в горах, а в городе. Помни, что врагом может оказаться кто угодно. Не попадись. Иди, вон уже посадка началась. Удачи, господа. Удачи, пират. Аскер выскочил из машины, почти бегом побежал к грузящемуся вдалеке массивному 6-двигательному «Юнкерсу». А мы остались. Что нахрен происходит? В лоб спросил араб. Я покачал головой. Хреновые дела, и мы в них по уши. Хочешь узнать? Ты еще можешь соскочить. Ты знаешь мало. Много, мало, какая разница? Зло сказал араб. Ваше высокопревосходительство. Вы же меня с Персии знаете. Еще раньше, равнодушным тоном сказал я. Еще раньше я полагал, я заслуживаю доверия. «Доверие?» Я помолчал, словно принимая решение, и в конце концов принял его. «Ну так вот, про доверие. Те два номера, которые вы взяли с мобилы этого бочабоза, один из них удалось отследить, причем дважды. Второй раз, когда эти уроды взяли нашего пацана. Видимо, никакого телефона, кроме этого, под рукой не было, и пришлось звонить по этому, понимаешь, да?» Прокололись. Раб кивнул, он все прекрасно понимал. Сотовый телефон в современном терроре — это один из ключевых элементов. Там, где нет сотовой связи, маджахеды стараются не задерживаться. Сотовый телефон намного удобнее рации. К тому же на фильтрации, если гражданский попадется с рацией, его задержат до выяснения. А сотовый есть у всех. Современный сотовый — это и телефон, и видеокамера. Можно записать флешку для вымогательства денег. Можно отчет о содеянном для иностранных и местных спонсоров террора. В памяти сотового, а она больше, чем память настольного компьютера 15 лет назад, можно хранить видеоролики расправ над неверными, приговоров шариатского суда, подрывов шахидов и бронетехники. Правда, у настоящих боевиков такого в телефоне не найдешь. Только у сочувствующих, диванных джихадистов, которые максимум что делают, жертвуют деньги, то есть делают джихад имуществом. Флешка — карта памяти, на которой все это хранится, размером с ноготь большого пальца. Ее можно отдать, взять, послать в конверте по почте, пронести в тюрьму, выбросить, спрятать так, что никто не найдет. В телефоне есть навигатор, который можно использовать, когда ты заблудился. Телефон можно использовать как детонатор пояса шахида или взрывного устройства в машине, который можно прозвонить хоть с другого конца света. Телефон — полезная штука, в общем. Но и боевики знают, что мы можем сделать с телефоном. И еще в Персии знали и не до конца. Вот почему в первые 2 года нам удалось нанести тяжелейший урон махдистам, фактически обескровив организацию. Но теперь научились, гады, во многом благодаря журналистам, которые рассказывают, что не надо. Например, многие считают, чтобы нейтрализовать телефон, надо достать из него аккумулятор. Но это не так. На самом деле надо достать симку. Когда вынут аккумулятор, телефон может быть выключен, но кое-какие функции питаются от батарейки. И трубку можно отследить. А вот если нет симки, телефон можно использовать и как видеокамеру, и как фотоаппарат, и как видеоплеер для просмотра роликов, что многие и делают. Мало кто знает, что мы можем включить дистанционно любой телефон, если знаем его номер. И тогда телефон превращается в подслушивающее устройство, которое ты сам носишь при себе, и одновременно маяк. Мало кто знает, что, определив один телефон, мы можем определить любую трубку, на которую с нее когда-либо звонили. Мало кто знает, что если сменить симку, мы все равно сможем следить за этим телефонным аппаратом. Мало кто знает, что мы можем определить дистанционно, с какого телефона на какой что переписывали, используя инфракрасный канал. Мало кто знает, что мы можем определить, какая трубка лежит рядом с другой трубкой, если обе включены. Поэтому многие из тех, кто на джихаде, носят с собой не одну, а 2 трубки. Одна без симки, на нее они пишут флешки, смотрят ролики, включают в самых экстренных случаях. Другая, левая, то есть купленная на постороннего человека, как минимум раз в месяц ее меняют. Раньше разбивали или бросали в реку. Теперь догадались. Продают, чтобы добавить нам работы. «Прокололись», — кивнул я. Видимо, у него не оказалось трубки под рукой. Он не мог купить, а позвонить кому-то надо было очень срочно. Но он поставил симку и позвонил с того телефона, на который писал флешку, но мы его установили. «И кто это?» — нехорошим тоном спросил араб. «Кто?» «Майор Иноходцев Валерий Сергеевич, оперативная группа генерального штаба. Один из тех, кто сдал Аскера». «Вот же сука!» «Не торопись». «Не торопиться? Да это же предатель!» «Предатель. Мне кажется, что дело в другом. В чем? Хочешь узнать?» Араб ни секунды не колебался. «Да». «Тогда кое-что надо сделать». Араб похлопал по боку. «Я в деле». «Не спеши. Сними квартиру или даже комнату. На месяц хватит. В центре города, но небольшую. А может, виллу? Нет, квартиру на втором этаже в самый раз. Многие дуканщики сдают комнаты. Понял, еще что? Купи два компьютера, самых мощных, какие только найдешь. Привези туда и подключи, но не подсоединяй к интернету. Никакого интернета быть не должно. Попроси даже, чтобы удалили встроенные модемы. Никакого интернета. Понял. Тогда поехали. Очень много работы. Афганистан, Кабул, Мандави базар, 7 ноября 2016 года. Знаете, в чем настоящая проблема? В том, что доверять действительно никому нельзя, и ни в чем. Это Афганистан. Вирус предательства, лицемерия, измены. Здесь везде. Кажется, с возрастом я начинаю кое-что понимать лучше. В отрочестве мы немало времени на уроках истории посвятили 10-20 годам прошлого века России. Времени мятежей и восстаний, времени, когда против крестьянской Вандеи пришлось бросать целые кавалерийские дивизии, времени, когда в ермоловские времена на Кавказе сжигались целые деревни за сопротивление. Конечно, в этом были виноваты эсеры, социалисты, революционеры, ведущие агитацию, ну а как же иначе? И большевики, хотя они больше среди промышленных рабочих агитировали. Те тоже, будь здоров, державу подгрызали. Сейчас такого нет. Это стараются забыть, как страшный сон. Когда русский шел на русского, когда русские истребляли русских, могилы вожаков крестьянских мятежей в большинстве своем никому не известны, и дело их проклято и забыто. А вот сейчас я, кажется, начинаю кое-что понимать. Доходить до меня начало еще в Персии. Там тоже крови пролили, будь здоров. И я все пытался понять, почему простые, бедные люди готовы насмерть идти на части регулярной армии. Почему они скрывают в домах и не выдают бандитов? Здесь к этим вопросам добавился еще один. Почему кругом столько предательства? Ну почему самый обычный человек, небогатый, которому новая власть дала порядок, покой и даже возможности стать кем-то лучшим, и даже если не самому, то его детям. Так почему же этот человек готов выстрелить нам в спину? Вопрос в сложности общества, понимаете? Самый простой тип общества – крестьянская община. Нет ни армии, ни полиции, ничего. Из власти один староста, да и тут мало чего от этого имеет, если честный, конечно. А нечестного свистить могут, это тебе не дума. Весь прибавочный продукт, а он очень и очень невелик, остается в крестьянской общине и максимально идет на потребление, которое и так тут не сытное. Внешний мир несет в крестьянскую общину только беду. Королевские солдаты приходят, чтобы забрать кого-то, кто что-то не так сказал или сделал, и казнить. Королевские мытари собирают подати. Королевские вербовщики вербуют крестьянских детей в армию, чаще всего по обязательному призыву. И это у нас в свое время. В армии бывший крестьянин получал жалование достаточное, чтобы содержать семью на родине. Сам-то он и столуется за казенный счет, и форму ему выдадут, сапоги, которые крестьяне вовек не видели. А здесь армия при короле совсем другая была. В казармах земляной пол был, а жалование солдат распределяли меж собой офицеры. Поэтому крестьянская община любой власти изначально враждебна и пытается сбросить ее при первой возможности. Что будет дальше? О том дум нет. Люди просто не привыкли так далеко загадывать. Мы думаем, что несем в общину благо, но на самом деле несем беду. Да, мы предлагаем тракторы, предлагаем кредиты, предлагаем орошение. Но тем самым мы разбиваем общину, в которой люди живут здесь 1000 лет. Потому что если будет орошение, значит, не нужно будет столько людей. Не нужны будут коризы и мастера-коризники, которые их делают. Много чего будет не нужно, и часть людей окажется лишней, выброшенной из жизни, ненужной. А часть разбогатеет и станет худшими из угнетателей для бывших своих же. Потом, конечно, проблему можно будет решить. Ее почти решил Шах-ин-Шах, открывая заводы, которые вбирали разорившихся крестьян, как дешевую рабочую силу. Но если бы он сам не решил поиграть с агрессивным исламом, если бы он не решил примерить на своего сына мантию 12-го сокрытого имама Махди, может быть, и сейчас бы властвовал в Тегеране. Но сослагательного наклонения в истории не бывает. А что будет здесь, в горах? Согласно последним исследованиям, которым многие не поверили, во время крестьянских бунтов в России крестьяне первым делом шли грабить и жечь не дворянские и барские усадьбы, а хутора и отрубы, на которых жили бывшие свои, те, кто выделился из общины благодаря Столыпинской реформе и стал благодаря казенным кредитам, которые в то время только начали выделяться, становится все богаче и богаче. Правильно сказал Козимо Медичи. Сказано, что мы должны прощать своих врагов. Но нигде не сказано, что мы должны прощать своих бывших друзей. Те, кто вышел из общины 10 лет назад, были более ненавистны крестьянскому миру, чем барин, который брал с них барщину и оброк последние 100 лет. А здесь то же самое, только с отсрочкой в 100 лет. Мусульманская община называется Умма. Чаще всего это крестьянская община. В городе она распадается. Когда местные крестьяне так остро реагируют на слова проповедников о том, что нет никаких законов, кроме шариата, а любой правитель, правящий не по шариату, есть тагут, так это потому, что они никогда в жизни не видели ничего хорошего, нет одного правителя. Это потому, что ни один закон никогда не был согласован с ними и не был принят в их интересах. Они подозрительно относятся к любым законам. Для них полуграмотный мулла, вершащий правосудие по своему пониманию фикха, ближе и роднее закончившего полный курс юридического судьи. Именно потому, что мулла живет рядом с ними. Он один из них. Для них ислам прав, потому что запрещает брать любые проценты с денег, даваемых в долг. Они просто не понимают, что мы даем им на куда лучших условиях. И для того, чтобы они улучшили свою жизнь, провели воду и купили технику. Этот запрет лихвы против ростовщиков, которые обирают их. И то, что мы считаем модернизацией, они считают грехом, харамом. Но большой ошибкой будет считать афганца кем-то вроде народа-богоносца, как 100 лет назад народом-богоносцем считали наших крестьян. Изнасилованные и убитые дочери помещиков и хуторян, подожженные дома и усадьбы, изрубленные припадки темной злобы лошади, коровы и прочая живность быстро показали, что это не так. Бывали случаи, когда в зажиточном селе одна часть села шла на другую войной. Бедна ли на богатую, богата ли на бедную. И прежде чем успевала прибыть воинская команда, село оказывалось завалено трупами. Прежде чем позаботиться о духовном, надо позаботиться о мирском, а здесь, несмотря на наличие монарха до нашего прихода, о мирском никто не заботился. Пуштуны — темный, злобный и жестокий народ. Их жестокость напоминает жестокость зверей, а не людей, и проистекает из веков страданий и угнетения. Они не верят в прогресс, в науку, как мы, зато готовы поверить самым диким слухам. Я расскажу, что подтолкнуло сопротивление в самом начале, хотя вы в этом, наверное, не поверите. Когда мы вошли и начали распределять керосин, он здесь крайне нужен, его распределяли в очень удобных пластиковых 5 и 18-литровых канистрах с крышкой и удобной ручкой. Таких здесь никогда не видели. Никто и не подумал требовать вернуть канистры. Но зачем они нам? И у афганцев их скопилось достаточное количество. А так как в Кабуле не было центрального водопровода, и воду развозили хазарейцы-водовозы, эти же удобные канистры начали использовать под воду. А когда получалось где-то раздобыть керосин, то снова наливали керосин, а потом опять воду. И не мыли. Вода слишком дорога, чтобы ею мыть. Бачата приспособились ниже продавать бензин на обочинах дорог. Те, кто покупал, потом опять могли использовать это под воду, не вымыв. Стали болеть, травиться. Мулы бросили клич, что русские хотят отравить всех афганцев, чтобы занять их землю. И после одного пятничного намаза афганцы бросились убивать. Потом, когда немного спала волна насилия, мы, конечно, разобрались, но и с той, и с другой стороны пролилась кровь. А многие афганцы нам просто не поверили, что нельзя под воду и под керосин использовать одну и ту же емкость. Так и пошла литься кровушка. Что-то у меня в последнее время настроение непоколебимо минорное. Кризис среднего возраста, что ли? Я всегда над этим смеялся. А может, и напрасно. Я сидел в машине на стоянке недалеко от рынка Мизан. Машина — белый персидский датсун, не бронированный, но укрепленный, как это делают здесь все. На мне были штаны грубой ткани, рубаха, безрукавка и закрывающее лицо шамах. Было и оружие. В сочетании со стрелковыми очками, которые здесь носили вместо противосолнечных, меня можно было принять за кого угодно. За афганца, за перса, за наемника, за кого угодно. Я наблюдал за мальчишками. Они паслись около рынка. До 7 до 12 лет. Навряд ли бездомные. Просто школы сейчас не работают, а скаутских лагерей здесь нет. Здесь они крутились по привычке. Самое бойкое место. Можно что-то заработать, можно что-то стянуть. Они охотно делали и первое, и второе. На моих глазах они вытащили из сумочки женщины, рискнувшей прогуляться по базару, бумажник. Русской женщины. Если начнется скандал, весь базар будет против нее, потому что на ней нет чадры. Ловкие ребята, такие мне и нужны. Достал большую пластиковую сумку, с виду как обычно, но внутри мелкая стальная сетка, не разрежешь. И в рукоятке тоже стальная леска. Положил туда пистолет-пулемет, который можно управлять одной рукой. 2 запасных магазина к нему, и там еще оставалось достаточно места для того, что я собирался купить. Идти на базар с автоматом — это уже слишком. Но мое дурное предчувствие в последнее время не давало мне покоя. Глянул на себя в зеркальце, когда лицо замотано шамахом, не узнать. Даже если кто-то найдет этих пацанов потом, меня они не опознают. Вышел, запер дверь, включил сигналку, отмахнулся от назойливого зазывалы. Он тащил меня в парикмахерскую, где не только стригли. В последнее время в Кабуле под видом парикмахерских стали открываться бордели. Вместе с хорошим афганцы, увы, очень быстро перенимали и плохое. Пацаны каким-то шестым чувством поняли, что я иду к ним. Основная их масса дернула к торговым рядам, огороженным теперь мощным забором. Остались всего 4. Я постарался выглядеть настолько дружелюбно, насколько это было возможно. «Дил Тараша, бача», — сказал я, для убедительности продемонстрировав 2 катеринки, 10-рублевые купюры. Говорить салам алейкум я не стал. это приветствие применяется только в разговоре с взрослыми. Один из пацанов приблизился. На ногах у него были кроссовки, в то время как у других дешевые кеды и спортивные тапочки, несмотря на холод. «The Guardian Mobile, сим-карта, Ренесан». Паренек лет 12 презрительно улыбнулся. «Говори на своем языке русский, я пойму». Школу он еще не окончил, но усвоил, что он правоверный и воин, как воинами были его отец и дед и прадед, а я неверный. Так заметно перешел на русский я. «Тебе надо долго учиться русский, чтобы говорить так, как мы. Если ты хочешь купить телефон, пойди в лавку и купи». Я пошелестел бумажками в пальцах. «Тем, у кого есть деньги, не задают глупых вопросов, маленький бача. Если ты мал и не в состоянии этого понять, я пойду и попрошу вон того хазарейца об услуге. Уверен, он не откажет». Я украдкой показал на узкоглазого, замурзанного местного, ждавшего клиентов с телегой. С тех пор, как стало больше машин в городе, хазарейцы пересели на такси, а этому, видимо, не повезло. Паренек презрительно глянул в указанную мной сторону. «Этого обиженного Аллахом! Будь осторожен, русский! У него есть вши, но нет чести. Он, скорее всего, украдет твои деньги и сбежит. Впрочем, за эти деньги я окажу тебе услугу и куплю тебе телефон». Я дернул руку. «Мне нужен не один телефон, бача». Паренек подозрительно посмотрел на меня, явно задумываясь, не дать ли стрекача. Телефоном, точнее, телефоном, купленным на постороннее имя, могла заинтересоваться полиция. Могли заинтересоваться русские спецслужбы. Но я не был похож ни на тех, ни на других. Да, и зачем русским спецслужбам маленький афганский бача? «И сколько ты хочешь телефонов, русский?» 10 штук. Ни больше, ни меньше». Маленький пуштун презрительно усмехнулся. За эти деньги ты не купишь и 2 русских. Если я русский, то это не значит, что я не бывал на базаре, и меня легко обмануть. С этими словами я добавил еще несколько бумажек к тем, которые уже были. Паренек посмотрел на деньги, мгновенно прикинув в уме. Этого тоже не хватит. Уверен? Возможно, ты и прав. Жестом фокусника я удвоил сумму. «А так?» Пацан жадно сглотнул. «Так хватит?» «Да, так, наверное, и в самом деле хватит». Я снова располовинил пачку. «Иди и купи мне 10 телефонов, маленький бача. Обязательно с сим-картами, только разными. Телефоны тоже разные. И с коробками, так, чтобы они были новые. Принесешь телефоны мне, и я дам тебе вот эти деньги». Пацан посмотрел на одну руку, потом на другую. 10 телефонов, денег было мало. Но, с одной стороны, в Персии отлично научились подделывать дорогие модели сотовых. В шикарный корпус ставят самую дешевую начинку. Подделывают так, что угодно, вплоть до верту. Такими телефонами завален Афганистан, завалена Индия, завален Восток, завален Кавказ. Любят пыль в глаза пустить. С другой стороны, наверняка он будет покупать у кого-то из своих, из соплеменников, возможно, даже одного рода или клана с ним, и может взять в долг, чтобы расплатиться из 2-й суммы денег. И заработать ему хотелось. Было видно, как он хотел этих денег. Настоящий начинающий миллионер. «Сделка, русский», — сказал он. «Давай деньги». Я протянул одну руку вперед, и деньги как ветром свело. «Не огорчай меня, бача», — сказал я. Пацан уже юркнул за ограду. Я заметил, что на меня с подозрением смотрят по крайней мере с 2 точек. Одна группа — несколько бородачей, явно из непримиримых, амнистированных. «Ненавидите меня? Думаете, как сподручнее прихлопнуть? Ну-ну». «Многие пытались. Удачи вам». А может, это просто бандиты с большой дороги, позарившиеся на кошелек. Бывает и такое. Я прислонился спиной к стене, мимо тек народ. Напротив рабочие вешали растяжку с логотипом одной из известных компаний сотовой связи. Рошен. Наздик Шудан Надари, он же Фарси, становится ближе. Я счел это добрым знаком. Из ворот вывернул мой посланник с большой коробкой в руках. Коробка была из-под большого плеера, бумбокса. Афганцы обожают музыку. «Давай деньги, эфенди». «Погоди, так дела не делаются. Давай посмотрим товар». Мы начали перебирать товар. Маленький пуштун подавал мне коробку за коробкой. Я вскрывал и проверял. Обмануть неверного тут не харам, а доблесть. Поэтому могут и камень подложить вместо телефона. «Так, а это что такое?» Я показал трещину на корпусе. «Ты решил подсунуть мне барахло, маленький бача? Ты плохо поступил». Бочонок был мрачен, как туча. «Этот пришел такой вместе с другими. У дяди Салакзая просто не было других, но, клянусь Аллахом, он будет служить тебе так же верно, как и остальные». Я взглянул на телефон, потом на бочонка. «Пожалуй, поверю. Больше нет таких?» «Нет, я сам выбирал». Я прикинул по времени. Ни на что другое, например, переписать номера, у него времени не хватило. Я бы запомнил, даже бы переписал. Но афганцы плохо умеют писать. Тут все грамотные, в основном в первом поколении. А номер сотового очень длинный. Я складывал телефоны в мою сумку, коробка за коробкой. В один момент бочонок увидел там явно знакомый ему предмет, украдкой глянул на меня. Но я сделал вид, что ничего такого не произошло. Мужчина должен иметь оружие, иначе он не мужчина вовсе. Один за другим 10 телефонов перекочевали в сумку. Сим-карты. «Давай деньги, эфенди. Их и нечего проверять». «В принципе, верно». Я протянул вторую пачку денег, и бочонок жадно схватил ее, в мгновение ока пересчитав, как опытный кассир. «Все верно. Ты не обманул, русский». «Это хорошо. Возможно, я приду еще, но только если ты не будешь говорить лишнего, бача. Возможно, мне понадобится оружие». Бочонок кивнул. «Я никому про тебя не скажу, русский. Мужчина умеет молчать». «И даже вон тем бородачам?» Убилой Индии. И им я тоже ничего не скажу. Скажу, что дядя Салакзай сказал мне отдать тебе товар русский. Молодец, правильно. Удачи, маленький бача. Учи наш язык русский, сказал мне на прощение маленький афганец. Пригодится. Возможно, ты и прав, маленький бача. Возможно, ты и прав. Лавка, над которой араб снял для наших дел комнату, находилась над дуканом, где торговали тканями, пригодными для пошива как мужского, так и женского костюмов. Место хорошее, улица не широкая и не узкая, торговая, много народа. Лавка — бойкое место, бедняки здесь не покупают готовое платье, они покупают ткань и шьют сами. Слава Аллаху! Теперь нормально одеться, пусть и в самодельные брюки, может позволить себе даже бедняк. Мы сознательно ограничили рынок дешевого готового платья для того, чтобы не лишать работу тысячи и тысячи швей по всему Кабулу и по всему Афганистану. Оставив машину, я вошел в лавку, таща изрядного размера сумку. Звякнул укрепленный над дверью колокольчик. В торговом зале было двое. На вид опасности они не представляли. Откуда-то из подсобного помещения стремительно вышла женщина. Молодая, луноликая, красивая, закутанная в платок, но оставившая открытым лицо. И скромно, и в то же время показывают, что хозяйка — современная женщина. Огромные персидские миндалевидные глаза. У персианок самые прекрасные глаза в мире. Хотя в этом вопросе я, безусловно, пристрастен. — Салам, — сказал я. — Опакхир, эфенди, — улыбнулась девушка. — Вы, наверное, по объявлению? — Прошу простить, но мы уже сдали. — Нет, я хочу повидать моего друга. Он говорил, что снял здесь комнату. — А, хорошо, Пойдемте, я покажу вам. Вы очень добры. Девушка провела меня в подсобку. Оттуда вела лестница наверх, узкая и неосвещенная. Типичная архитектура времен короля. Строили тогда мало и примитивно, обычно по два этажа. На первом этаже торговали, а на втором жили. «Отдельного входа нет?» — поинтересовался я. «Простите, нет, эфенди, но зато вас не побеспокоят воры». «А здесь есть такие?» «Воры есть везде». «Ну, это вопрос, конечно, спорный. При короле за воровство рубили руку, что от воровства никак не спасало. Мы поднялись наверх. Девушка показала мне на дверь. Вот здесь. Постучите. Здесь есть замок». Я достал Катеринку. «Я тоже иногда буду приходить сюда. Вы не против? У нас с моим другом есть дело». Девушка нахмурилась. «Послушайте, если вы из этих, я не хочу иметь с этим ничего общего». Женщины, оказывается, бывают смелее мужчин. 9 из 10 торговцев, когда к ним приходят и говорят «плати», платят как бараны. Я развернул шамах. «Я русский, я не из этих». «Понятно. Я протянул деньги. Возьмите». «Я не могу взять деньги ни за что. Ваш друг заплатил сполна за комнату и...» «Возьмите и присмотрите, чтобы не было воров. И если вы будете угощать меня кофе или чаем в те редкие дни, когда я буду навещать вас, я буду очень рад. Я здесь один, и варить чай у меня получается плохо». Девушка покраснела. «Договорились». Она взяла деньги. «Постучите, там заперто». И шмыгнула вниз. «Отрадно, что я еще могу вызывать такие реакции у представительниц противоположного пола. Не все плохо в этой жизни». Я постучал, потом толкнул дверь, и она неожиданно поддалась. Внутри было темно, я нашарил выключатель и повернул его. Араб убрал свой глок. «Все нормально?» «Да, все тихо, хорошее место. Вот отлично». Компьютеры были установлены. Араб не забыл и блок бесперебойного питания. В Кабуле проблемы с электроэнергией. Я подключил его, и компьютеры с мягким журчанием стали грузиться. «Что мы делаем?» — не выдержал араб. «Сейчас». Я ввел руками комнату, и араб кивнул головой. «Проверено, вредных насекомых типа жучок нет». Тем не менее, я включил скеллер, выложил на стол. В наушниках сразу послышался неприятный треск. Я убавил громкость до минимума. «Нормально. Ты уже понимаешь, что в деле замешан кто-то из наших?» Араб кивнул. «Да не дурак. Ну и хорошо. А что они делают?» «Предают», — после небольшой заминки сказал араб. «Как именно? И ради чего?» «Ради денег. Ради чего предают? Продают им наши планы». Я улыбнулся. «Кто может знать наши планы достаточно хорошо, чтобы они были интересны? Так, если навскидку. Какое должно быть звание?» «Не меньше полкана, наверное. Если не генеральское. Ну, сколько полкан получает жалование здесь? Не можешь не знать». «Это было нужно нам обоим. Вот такой вот интеллектуальный пинг-понг. Одна из наиболее эффективных методик мозгового штурма проблемы. Правда, нужно абсолютно доверие, но больше мне довериться здесь и некому. По этой же самой причине я все это вынужден делать сам. Любой посвященный в это человек — смертельный риск для него самого». 900 рублев — удовольствие, — основательно начал перечислять араб, — и 50 пайковые. За боевые нож натрий получается 2700 рубликов, если все целиком закрывает. Рубчиков 300 еще на поднаем квартиры, да обмундировочные 1000 в квартал, дабы не обноситься. Да, за языки, если знаешь, то по 150 за язык доплата, но тут без индексации. 3500 можно поднять. «Можно», — согласился я. «А за предательство что полагается?» «Известное дело, веревка полагается. Да вот только когда начинаешь, о том не думаешь. Проигрался там, или долгов наделал, или баба». А те афганские полицейские, они тоже проигрались. Да те, кто Аскера прихватил, они ведь русские были. Они это из-за бабы или как? Ну, а те, что кровавую баню устроили, из шмеля выстрелили. Мы, кстати, шмелей афганцам не передаем ни под каким видом. Это наше оружие. И что-то мне подсказывает, что по квартире русские, а не афганцы стреляли. Ты, кстати, выяснил, как эта баба дома оказалась? Араб вздохнул. Выяснил. Уволили ее. Уволили? За что? Да там вообще история такая, что главного врача из дома вытащили прямо ночью. В полицию на допрос. Вроде как наркотики пропали. И она во всем виновата. А он, ну зачем ему такие головники? С утра позвонил и... Наркотики? Да их на базаре мешок купить можно. Раб вздохнул. Вот и я так подумал. Неладно что-то. Вот я так думаю. Где еще можно раздобыть здесь денег? Ну, думай, думай. Наркотики. Согласен, может быть. Но ты сам подумай. Весь рынок давно занят и поделен. Новичков на него ни хрена не пустят. Я уверен, что некоторые группировки рука об руку с нечистоплотными людьми в МВД работают. Отстегивают. Ну, допустим, кто-то привез мешок с героином. Бензобаки, авто или вон в цинковом гробу, как либеральная пресса недавно разоблачала. Провез. И что? Куда его девать? Идти на рынок в Питере и там его предлагать? Так это, простите покорно, не Кабул. Выходить на оптовиков? А какая гарантия, что они в МВД не дуют? Какая гарантия, что это вообще не подстава? Какая гарантия, что тебя не зарежут и товар не отберут? Сколько будут терпеть конкуренты? Дело-то простое. Дунул в МВД на конкурента, и все. Конкурент дикий, за ним никого нет. Сколько так можно работать до того, как попадешься? Может, англичане платят? Да брось. Мы же видели, тут нечастая самодеятельность. Тут преступная организация целая. Ты пойми только одно, друг мой. Все крутится возле денег. В армии это не видно, но это так. Любая организация может долго и успешно существовать, только если она зарабатывает деньги. Или если ее финансируют извне, причем финансируют хорошо. Можно, конечно, сказать, что все это финансируют англичане. Но посчитай, сколько же им надо будет денег на это? Десятки людей, и среди них ни одного стукача. Ни разу контрразведка не вышла на подозрительные контакты. Ничего. Глухо, как в танке. А организация существует. Предатели предают. Так где же им взять денег в Афганистане? Араб пожал плечами. Убить я не соображу. Да хватит чинопочитания уже. Я воткнул флешку в разъем. Компьютеры араб купил самые современные. Разъемы под флешку не сзади, как на более старых моделях, а спереди и целых 3 штуки. Удобно очень. На, смотри. Стандартная заставка, музыка, черный флаг, всадники. Бисмиллахир-рахман-ир-рахим. Сильный гнусавый голос. Дальше стандартный набор. Черный флаг на стене, автомат, человек в маске. Во имя Аллаха, милостивого и милосердного, тебе, купец такой-то, разъясняем положение книги. Каждый правоверный должен выплачивать закят, который должен идти на неотложные нужды мусульман. А так как священную землю, по которой ступала нога пророка, попирают сапоги неверных, наиболее неотложной нуждой правоверных является джихад. Джихад может делаться имуществом, и он не менее ценен, чем джихад меча. И если ты такой-то опасаешься за свою торговлю, мы оставляем тебе ее, но ты должен делать джихад имуществом. Мы знаем, что оборот твоей торговли составляет столько-то. По правилам джихада 4/5 можешь оставить себе, а 1/5 от добычи ты должен отдавать в Байтулман. Поэтому, если ты хороший мусульманин, ты должен исполнить свой долг и отдавать нам 1/5 твоих прибылей. Также разъясняем тебе, что выплачиваемый тобой закят духовному управлению недействителен, потому что духовное управление прожидовлено, и там сидят муртады и мунафики, преуспевшие лишь во обжорстве и поедании харама. Поэтому можешь закят не платить. А если к тебе придут за ним, сошлись, что заплатил его нам. Короче, Аллаху Акбар. Надо сказать, что над формулировками поработал неплохой психолог. 20% — немного и немало. Для подавляющего большинства пятая часть — посильный налог, из-за которого не стоит идти в полицию или к русским. Можно просто повысить цены на товары. Бородатый тоже знает, что говорит. Оказывается, здесь не мусульманин рэкетирует мусульманина, а братство освобождает торговца от необходимости лично участвовать в джихаде меча и заменяет его на джихад имуществом. Просто божественно чувствуется рука профессионала. Даже задаешься вопросом, а не граф ли Алан Сноуден, который почему-то пропал с экранов радаров в последнее время, приложил к этому свои аристократические руки, а? Божественно! Просто божественно! — Что ты увидел? — спросил я араба. — Ну, известно, что флешка талибская. — Почему талибская? — А кто он отдыхать собирается? Известное дело, талибы. Он пока не понял. Впрочем, я его понимаю. Для того, чтобы это понять, надо мыслить нестандартно. Обладать крайне циничным умом и не иметь ничего святого в душе. Всем этим качествам я, к сожалению, соответствую. Подожди, а кто сказал, что собранные таким образом деньги пойдут на джихад? Да он же и... Раб запнулся на полусловие. Дошло. Мать твою! Когда до меня начало доходить, я примерно то же самое сказал. Твою мать. Но тоже... Это бизнес, как говорят североамериканцы. Ничего, кроме бизнеса. Бизнес на крови. Араб молчал, пораженный грандиозностью открывшейся ему картины. Это как увидеть нос трансатлантического лайнера, неспешно выплывающего на тебя из туманной тьмы. Мы ничего не можем утверждать из этой записи. Все, что мы видим, это то, как какой-то надевший маску человек, судя по виду бородатый, раздобыл где-то черный флаг, шахаду и автомат. И на этом фоне он убеждает какого-то купца уплатить ему или его людям 20% от прибыли. Вполне нормальный такой налог. Божеский. Мы не можем утверждать, что это деобандист. Мы не можем утверждать, что это правоверный. Мы не можем утверждать, что это афганец. Мы не знаем, куда пойдут эти деньги, на джихад или на чей-то номерной счет. Все, что мы видим, это то, как кто-то у кого-то вымогает немалые деньги. Остальное — наши домыслы. Мы видим человека в маске на фоне шахады и думаем, что это деобандист. Хотя это может быть никакой и не деобандист. Наш мозг соотносит увиденное со знакомыми образами и автоматически характеризует попавший в поле зрения объект. Это деобандист. И требуется усилие, чтобы сойти с накатанного пути и увидеть что-то другое. А что, если это не деобандист? Если это никакой не талиб? Если это русский, долгое время служивший здесь, знающий язык, раздобывший изъятый флаг с шахадой и решивший подзаработать? Что, если это, решивший подзаработать и знающий оперативную обстановку, афганский полицейский? Если мы предположим, что это русский, то картина открывается совершенно грандиозно. Группа нечестных, решивших предать людей, начала вымогать деньги у купцов под видом талибов и деобандистов. Денег у нее становилось все больше и больше, денег неучтенных. Все они могли работать советниками и втянуть в это подсоветных, возможно, целыми подразделениями. Денег хватит, чтобы платить вторую зарплату. Постепенно подбирая людей, подкупая их, избавляясь от неугодных, подкупая вождей племен, они могли и должны были стать некоронованными королями Афганистана, тайной властью здесь. Если это так, то война, которая здесь идет, никогда не закончится, потому что война — это огромные деньги, которые они получают. 20% с каждого второго купца — это миллионы и миллионы. Им просто невыгодно заканчивать эту войну. Поэтому они могут вступить в контакт с местными талибами и организовать контролируемый террор ровно столько, чтобы посеять и поддерживать в головах страх, не больше и не меньше. Террор, выверенный с аптекарской точностью, ровно в той дозе, чтобы про него помнили, чтобы мы думали, что скоро победим, и все будет тихо и спокойно. Бизнес-террор. У них должны скопиться немалые капиталы, просто огромные. Я подсчитал, оборот рынков составляет примерно 3-4 миллиарда золотых рублей в месяц с прибыли. Сейчас возьмем процентов 10, но все-таки товара поболее стало. Отнимите 20% и прикиньте, сколько лет они получали эти деньги месяц за месяцем. Это не англичане финансируют их. Они могут сами финансировать англичан. Становится понятно, почему мы не можем ничего сделать с террором, с его финансированием. Но как мы можем это сделать, если терроризмом занимаются те, кто должен с ним бороться? Становится понятно, как раз за разом раскрываются наши оперативные мероприятия. Как им не раскрыться, если разрабатывают их те, против кого они направлены? Становится понятно, как проник на свою должность и остался там полковник Ага. Да просто, он был нужен кому-то, именно такой. Командир афганского отряда смерти, связанный с настоящими деобандистами и талибами, чтобы при необходимости привлекать к делу и их. Становится понятно, откуда у боевиков взялся шмель. Откуда произошла утечка об операции по обмену, которая едва не привела к их гибели. Кто и как раскрыл Аскера, воспользовавшись данными об активности его документа прикрытия. Один из тех, кто сидит в оперативной группе Генштаба, и все это покрывает. Становится ясно и жутко, как работает эта система. Мы ищем покусителя с пистолетом в кармане, но рядом с нами люди в форме и с автоматами. И мы не видим в этом ничего плохого. Это же наши товарищи. А товарищи ли? Откуда они узнают о том, каково состояние того или иного купца? И сколько он может платить? Известно откуда? Из бюро статистики, из Министерства финансов, из официальных государственных источников. Как они могут охранять тех, кто заплатил? Ну, известно как. Кто же лучше может охранять, чем тот, кто и должен это делать? А если какой-то купец желает избавиться от конкурента, ну, заплати побольше, и твоего врага бросят в тюрьму по обвинению в пособничестве терроризму. Становится, наконец, понятно, почему наши действия отличаются сравнительной эффективностью по сравнению с действиями других организаций. У нас просто нет предателей изнутри. Или есть? А безжалостная спираль мыслей раскручивалась дальше, дальше. Сколько офицеров через это прошли, и где они служат теперь? Это же готовое топливо для государственного переворота. Сколько из них может служить в гвардейских полках? Это же смертельная опасность для августейшей фамилии. Не один, не два подонка в гвардии, а целый кагал разложившихся предателей. Какое отношение эта тайная власть могла иметь к убийству его императорского величества Николая III Романова? Как через порядки охраны просочилась смертница? Почему ничего не дало полицейское расследование? Может быть, это одна из тех смертниц, которые подрываются здесь, в Кабуле? А почему бы и нет? Просто Николай что-то увидел, услышал, понял, что в гвардии что-то неладно. Они решили нанести первый удар или просто решили вступить в смертельную схватку за власть? Что они могут предпринять сейчас? сколько вообще их и куда они успели проникнуть, какой информацией обладают. Ну, мрази, с убежденностью сказал раб. Какие мрази? Еще какие. Что делать будем? Я достал из коробки пакетик с карточками. Заряжай телефоны, давай. Следующий час мы провели в напряженной работе. Мы доставали мобильные телефоны, вставляли в них сим-карты и ставили на зарядку. Номера с коробок переписывали к себе в блокноты, которых было три. У меня, у араба и общий. А саму коробку уничтожали. Вся эта работа требовала внимания и усердия, но мы это сделали. Через час перед нами лежало около 30 телефонов. Араб вопросительно смотрел на меня и ждал, пока я скажу, что делать дальше. «Какова их ахиллесова пята?» — спросил я и тут же сам ответил. «Связь. Им нельзя без связи. Они пишут флешки. Ты видел камеры на флешках?» «Да нет». «Правильно. Они пишут свои требования об ассигновании денег на джихад на мобильнике. А где они их берут?» «Изъятыши», — догадался араб. «Так точно, изъятыши. Телефоны, которые изъяли в участках. Возможно, они и покупают, но я сильно в этом сомневаюсь. Чтобы покупать, надо тратить хоть какие-то деньги. Плюс вступать в контакт с кем-то на рынках, а это значит подвергать себя риску. Ты думаешь, те же талибы и деобандисты не знают, что здесь творится?» «Да знают, конечно. И в ярости из-за этого. Но сделать ничего не могут. Слишком разные весовые категории. А если они пожалуются, кто же им поверит? Но если они узнают от своих людей, что такое-то то и дело покупают телефоны на подложные документы, сложить 2 и 2 они вполне способны. И что они сделают? Подкараулят и растерзают. Точно. А вот с изъятышами куда проще. Постоянный поток телефонов, купленные на самые разные документы. Проследить путь после изъятия не удается, потому что по факту уничтожили и концы в воду. А то, что с него сделали еще один звонок или записали флешку, так это еще пойми, до изъятия это сделали или после. Нигде и ничего не докажешь. Шито-крыто. Изъятие телефонов — идея моего предшественника на посту генерал-губернатора, наместника в Афганистане тогда не было. Бандиты и террористы придумали незатратный и крайне эффективный способ пропаганды и радикализации общества. Они начали делать короткие ролики с записями подрывов, казней, шахидских атак, приговоров исламской шуры и запускать это в обращение. В короткий срок эти ролики оказались в телефонах афганской молодежи, большей ее части. Молодежь, как и везде, радикальная и нонконформистична. Тогда мой предшественник издал распоряжение, согласно которому ношение, просмотр и распространение таких роликов карается конфискацией мобильного телефона. И теперь, как только кого-то приводили в участок, первым делом смотрели, что у него на мобильном. Интересно, когда вводилось это правило, знали, чем это обернется? Наверное, все же нет. И мы сделаем вот что. Мы забросим удочки и будем ждать, кто и когда на них клюнет. Удочками будут мобильные. Нашим преимуществом будет то, что мы знаем их заводские номера и сможем их отслеживать, даже если они поменяют сим-карту перед тем, как звонить с них или писать на них. Они знают, как мы отслеживаем телефоны, и потому это делают. Но вот того, что мы знаем заводские номера телефонов, они не знают и не ждут этого. Завтра мы с тобой потеряем по телефону, и послезавтра тоже. Потом купим или разобрем еще телефонов, сделаем несколько звонков, запишем несколько роликов и тоже потеряем. Их кто-то найдет и будет использовать. Часть из них отнимут в участки, и еще какая-то часть попадет в руки тех, кого мы ищем. Часть дадут в дукан на перепродажу, мы тоже сможем что-то поиметь с этого. Они их используют и попадутся, засветят свои точки, свою инфраструктуру. Всю активность этих телефонов мы будем отслеживать, через эти два компьютера. Будем смотреть, где и что проявится. Несколько секунд араб сидел, переваривая сказанное. Но ведь это займет время. Месяцы, может быть, и годы. Да, точно, месяцы. Но то, что складывалось годами, за два дня не разгромить. Мы будем осторожны и терпеливы. Мы не покажем, что знаем что-то лишнее. И только когда мы поймем, что знаем достаточно, мы нанесем удар и накроем всю сеть целиком. Выкорчим всю эту мразь до последнего человека и отправим в края доброй охоты. Только тогда мы сможем сказать про себя: «Да, я сделал все, чтобы эта гребаная война прекратилась». «По рукам?» — араб протянул руку. «По рукам?» «Сударь!» — я повернулся. Отчаянно краснеющая афганка стояла со старинным медным подносом, напоминая индийскую статуэтку из тех, которые продают на базаре. «Ваш чай, сударь!» И почему-то сразу стало легче на душе. Тяжело жить среди предательства, грязи и мерзости. Даже таким, как мы, время от времени нужно что-то человеческое. Хотя бы и чашка заваренного с любовью чая. На завтра мы с арабом, как и было договорено, потеряли по мобильнику. Я свой оставил в ресторане, не богатом и не бедном, средней руки. Конечно же, его схватит халдей и не вернет, сдаст в дукан, сочтя это чаевыми. Да и пусть. А через несколько дней я сам купил два компьютера, никому не говоря. Снял небольшое помещение и поставил их там. И снабдил теми же самыми программами, чтобы параллельно отслеживать всю информацию. И теперь я буду говорить арабу далеко не о всех мобильниках, которые теряю. И посмотрим, проявятся они или нет. Доверять нельзя никому, даже самым близким людям. Вот так я и живу.